«Лилии среди терней», кассета четвертая. Кроме функционеров и нескольких надзирательниц, его никто не поддержал. Надзирательницы, стоявшие между рядами, злобно набросились на нас, угрожая электрошоковыми дубинками. «Почему вы не поддерживаете призыв? Кто не согласен, на себе испытает, что это за дубинки». Руководитель собрания предпринял новую попытку. «Долой предводителей религиозных суеверий!» – закричал он изо всех сил в громкоговоритель, но ответа не последовало. Никто не произнес ни слова, ни один человек. Я и не ожидала, что христиане будут подпевать этим лозунгом. Но что произошло с остальными? Почему и они молчали? Позже я спрашивала заключенных об этом. Многие отвечали мне, что они, даже будучи неверующими, не могли найти в христианах ничего плохого, даже наоборот, поэтому они также отказались поддержать эти призывы. Силы зла потерпели полное фиаско. Собрание было закончено угрозой применить жестокие меры к тем заключенным, кто посмеет говорить о своей вере. Как только мы очутились в камерах, а сразу же опустились на колени и поблагодарили Бога, все сестры были очень воодушевлены и полны радости, потому что на себе испытали, что Бог контролирует любую ситуацию и что с нами не может произойти ничего, чего Он не допустит. В то утро все собственными глазами наблюдали, как терпят крушение планы сатаны. Противостояние против христиан закончилось тем, что все стали свидетелями величия Божьего. После этого случая каждый раз, когда неверующие ходили жаловаться на нас за то, что мы проводим недозволенные мероприятия, надзиратели не очень реагировали на такие заявления. «Да хватит вам об этом», — говорили они. «В отличие от вас, христиане хорошо работают, и кроме веры, в них нет ничего плохого. А если быть честными, то мы ничего не можем с ними сделать». Заключенные, которые были перед всеми так пристыжены, впредь больше никогда не решались жаловаться на нас. Тем более, что это не приносило им никакой выгоды. Наш Бог действительно всеведущ. Он знал, когда мне плохо, и ограждал своей милостью. В дни, когда я была подавлена, а вера моя была слишком слаба, чтобы выносить испытания, когда я была разбита и находилась в отчаянии, Бог был особенно близок, подкрепляя меня снова и снова. Особую поддержку я испытывала от братьев и сестер по вере, которые приходили меня проведать. Однажды надзирательница вызвала меня к себе и сказала: «Можешь ненадолго оставить свою работу, к тебе пришли родственники». И показала записку, на которой были написаны имена посетителей. Я изо всех сил бежала до комнаты для свиданий, и сердце мое ликовало от радости. Так хотелось поскорее увидеть дорогих мне людей. Среди прибывших были брат и сестра во Христе, которых разыскивала милиция. Это просто невероятно, что они осмелились прийти сюда. Должно быть, на это была воля Божья, и, несомненно, теперь Он оберегает их. Но опасность, что надзиратели могут их узнать, была велика. Моими посетителями были духовные служители, организовавшие домашние церкви. Милиция давно охотилась за ними, но каждый раз им удавалось избегать ареста. По этой причине у них не было постоянного места жительства. Уже в течение нескольких лет они не могли вернуться в свои дома к семьям, так как их тот же миг могли схватить. Работа в церквях для них была гораздо важнее. Все мы знали, что если бы кого-то из них арестовали, то они обречены были бы на мучения за веру. И вот сегодня ко мне пришли двое из них. Я была глубоко тронута той любовью, которую они проявили ко мне. Какая милость прямо из рук Божьих, что Он позволил нам встретиться. В маленькой комнате для гостей мы были, конечно же, не одни. Несколько надзирателей не спускали с нас глаз. Но во время нашей встречи нам не нужно было много слов. Уже само присутствие моих братьев и сестер подкрепило меня. Их глаза светились Божьей любовью и глубокой верой. На прощание мы крепко пожали друг другу руки, и они сказали мне: «Дорогая сестра, не забудься ни о чем, но неустанно трудись на этом месте. Будь добросовестна во всем. С слушайся начальствующих, чтобы завоевать их расположение. Что касается твоих детей, не печалься о них. Отец позаботится о них наилучшим образом». Духовная жизнь в колонии процветала. Многие из новообращенных христиан раньше никогда не слышали о Господе, а за плечами некоторых из них и вовсе была загубленная жизнь, поэтому теперь они нуждались в тщательной опеке, беседах и молитвах. Им нужна была помощь в понимании Библии. Они стремились больше узнать о Господе, которому верили свою жизнь. При других обстоятельствах они нашли бы все это в христианских церквях, которые способствовали бы их духовному росту. Но здесь, в колонии, где мы с утра до вечера вынуждены были трудиться, у нас было мало времени для общения. Однако сам Бог заботился о своих детях, находящихся в узах. Начальство тюрьмы оставило нам для отдыха воскресенье. Какая это была радость! Мы очень бережно распоряжались драгоценными минутами. Никому не хотелось убивать время впустую. Вместе мы читали Библию, обсуждая отдельные стихи, разучивали новые христианские гимны. Некоторые христианки обращались ко мне, потому что у них были проблемы, о которых им хотелось поделиться со мной и вместе помолиться. Приходили и больные, и мы молились за их исцеление. На какое-то мгновение мы даже забыли, что находимся в колонии, а не в доме молитвы. Вскоре для меня началось время новых испытаний, которые стоили мне многих сил и с которыми мне порой было очень трудно справляться. Причиной их стала одна из моих сокамерниц, ежедневно унижавшая и считавшая меня самой ярой своей противницей. С Божьей помощью я отвечала ей любовью, которой наградил меня Иисус. При каждой возможности старалась оказывать дружелюбие. Приносила ей чай, воду, стирала ее вещи. Мне не трудно было это делать, скорее наоборот, охотно служила ей. Но я, конечно же, надеялась, что и ее поведение изменится в лучшую сторону, что и она откроется для Божьей любви и больше не будет измываться надо мной. Эта женщина пользовалась моими услугами, и при этом ее враждебность ко мне нисколько не уменьшалась. Она делала все, что приходило ей в голову, чтобы разозлить меня. Часто громко проклинала и награждала ругательствами. Но самое страшное для меня было то, что она никогда не давала мне спокойно помолиться. Каждый раз, как только я становилась на колени, она оказывалась рядом, начинала кричать, ругать и проклинать, что было сил. И каждый раз, когда она видела, что я свидетельствую кому-нибудь о Боге, тут же прерывала наш разговор, вступая в дебеты, и тем самым всякое общение было уже невозможным. Так проходил день за днем, пока, наконец, мое терпение лопнуло. Я упала на кровать и, захлебываясь от слез, начала молиться. «Господи, я больше не могу так. Почему ты допускаешь это? Я больше не вынесу этой женщины. Хватит! Я хочу к тебе домой. Я больше ни дня не хочу оставаться здесь. Пожалуйста, забери мою душу к себе». Еще в тот же вечер Святой Дух проговорил ко мне. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Иоанна 12:24. Потом я поняла, что это была сиюминутная слабость. В тот момент я ощущала жалость к себе, и чтобы не впасть в глубокую депрессию, вспомнила о тех хороших событиях, которые Бог уже сделал в нашей колонии, и постепенно мне стало легче. Тем не менее, я попросила, чтобы меня перевели в другую камеру. В новой камере мои мечты о беззаботной жизни развеялись в прах. Не прошло и минуты, как я поняла, что попала, как говорят, из огня да в полымя. В моей предыдущей камере была лишь одна заключенная, настроенная против меня. А здесь все сокамерницы были полны злости и ненависти. Среди них не было никого, кто хотя бы что-нибудь слышал об Иисусе. Я сразу же поняла, чего хотел Бог. Он допустил, чтобы женщина в моей предыдущей камере издевалась надо мной только для того, чтобы я попросила о переводе. Поблагодарив Господа за то, что Он привел меня сюда, я начала молиться и поститься за тех женщин, с которыми теперь жила бок о бок. Когда я начала рассказывать им о Христе, они замкнулись в себе, не желая ничего слушать о Боге. Потом я оставила свои жалкие попытки засвидетельствовать им что-либо и лишь продолжала молиться о них. Честно говоря, я совсем была разочаровалась по поводу этих женщин. Мне тяжело было даже поверить, что однажды они могут обратиться к Богу. Я молилась, чтобы Господь сам заговорил к ним, чтобы открыл их сердца для слова своего. Как-то девушка, чья кровать стояла рядом с моей, тяжело заболела. Я ухаживала за ней, считая это своим христианским долгом до тех пор, пока она не выздоровела. В сердце ее было тронуто любовью Иисуса, и она дала ему свою жизнь. Потом уверовали еще две мои сокамерницы. Однако не прошло после этого и нескольких дней, как одна из заключенных пожаловалась на меня надзирательницам. С тех пор, как хан перевели в нашу камеру, она постоянно рассказывает об Иисусе Христе, молится и поет ночи напролет, так что мы глаз не можем сомкнуть. Успокойте ее в конце концов. Надзирательницы сделали обыск моих личных вещей в надежде найти там улики против меня, чтобы наказать за религиозную пропаганду. Я не ожидала обыска и как раз читала книгу «Потоки в пустыне», когда ворвались надзирательницы и направились прямо к моей кровати. Мне очень нравилась эта книга, и для меня она очень много значила, но хранение ее было небезопасным. Терять же ее я ни в коем случае не хотела, поэтому незаметно успела передать книгу женщине, сидевшей на кровати рядом со мной. Та отреагировала совершенно хладнокровно, спрятав ее в своих вещах. «Слава Господи!» — мне тут же пришел в голову стих из Библии. «Если Бог за нас, тогда кто против нас?» Проверяющие рылись долго и тщательно. Они перевернули все вверх дном, но так ничего и не нашли. Тем не менее, забрали меня с собой в административное здание и предупредили, что я должна придерживаться лагерного порядка. Мне не разрешили вернуться в свою камеру, а отправили в камеру для особо опасных преступниц, которая находилась на первом этаже. Если эта камера не была занята, ее использовали как место наказания для тех непослушных заключенных, которые неоднократно нарушали внутренний порядок. Я впервые попала в эту камеру и не знала, как долго тут побуду. Однако попыталась утешить себя тем, что Бог будет оберегать меня, по крайней мере, так, как он берег мою любимую книгу. На второй день моего пребывания в этом ужасном месте ко мне прислали еще 4 женщин, потом еще одну. Они не были христианками и попали сюда также за какое-то нарушение. За нами пристально следили и не позволяли разговаривать, но с этим я не могла смириться. Ведь эти женщины тоже должны были знать, что с Иисусом они могут начать новую жизнь, даже здесь, в камере штрафников. По своей великой милости Бог хранил нас. У нас было время, чтобы поговорить о Боге, и охрана этого не замечала. Однажды ночью я получила от Господа откровение. Я видела, как тюремное начальство принуждало меня рассказать о запрещенной деятельности, которой я посвятила себя. Ранним утром я сказала надзирательнице, что сегодня меня заберут на допрос. «Откуда ты можешь это знать?» — спросила она. «Господь, которому я служу, поведал мне об этом вчера вечером». Она очень удивилась и больше ничего не сказала. В 8 часов утра вооруженная охрана привела меня в маленькую комнату для допроса. Там, за небольшим деревянным столом, положив ногу на ногу, сидели, судя по униформе, представительницы администрации тюрьмы. Они оживленно о чем-то беседовали друг с другом. Мне приказали сесть на маленькую табуретку перед ними. И прошло еще несколько минут, прежде чем они обратили на меня внимание. «Хан, ты хорошо все обдумала?» — спросили меня. «Ты должна дать нам сейчас подробное объяснение». «Что я должна вам объяснить?» — спросила я в ответ. «Ты хорошо знаешь!» — злобно заметила одна из них. Они строго смотрели на меня в ожидании ответа. Но я не догадывалась, что они хотели выведать, и, молясь про себя, просила Бога подсказать, о чем мне говорить. Потом, осмелевшись, произнесла: «Я ничего не сделала противоправного, и действительно не знаю, о чем мне рассказывать. Мои слова совершенно разозлили их. Одна из тюремщик, тыкая меня пальцем, словно в ее руке был пистолет, кричала громче всех. «Мы дали тебе возможность говорить, так почему ж ты молчишь? У тебя было достаточно времени все обдумать, но и теперь ты отказываешься честно обо всем рассказать. Если ты не заговоришь, то мы хорошенько проучим тебя». «Господь, неужели я достойна пострадать за твое святое имя?» — подумала я, услышав угрозу. Еще некоторое время на меня кричали и угрожали, потом задали несколько вопросов, но в конце концов, к моему удивлению, внезапно позволили вернуться в камеру и еще раз все обдумать. Я снова вернулась в камеру для штрафников. Через несколько дней все снова повторилось. «Ты доставляешь нам своей верой слишком много хлопот. С тех пор, как ты появилась в лагере, нам ежедневно приходится бороться с последствиями твоих предрассудков», — кричала начальница. Я тихо молилась. «Господи, я хочу быть тебе послушной и выполнять твою волю». Тут вдруг Святой Дух промолвил: «Будь верен до смерти». Откровение 2.10. Это снова придало мне силы, чтобы вытерпеть очередные нападки, не сказав при этом много. Как и во время предыдущих допросов, мне угрожали и запугивали, но Господь явно хранил меня, поэтому никто не смог нанести мне физическую боль. Не последнюю роль играло, конечно, и то, что за меня молились мои братья и сестры по вере. Они не знали точно времени, когда меня допрашивали, но зато знали, что я была изолирована в камере штрафников, без Библии, не имела связи с другими христианами и не имела возможности молиться. Всего этого хватило, чтобы они усиленно молились за меня, и Бог услышал их молитвы. О да, Он дал мне сил и благословил чувством безопасности. Его присутствие оградило меня от злых намерений моих начальниц. Третий допрос прошел по той же схеме. Мне задавали множество вопросов, и я не отвечала. И после яростных угроз снова отправили в камеру штрафников, чтобы я подумала о своем признании. Вернувшись в камеру, я размышляла над тем, что меня ждет впереди. В голову пришло три варианта. Меня могут отправить на северо-запад страны, где находились большие исправительно-трудовые колонии, продлить срок заключения или приговорить к смертной казни. Что бы ни случилось со мной, я решила всецело положиться на Божью волю. Господь Иисус, если меня переведут в другую колонию, то я буду прославлять Тебя там, а если продлят срок заключения, то у меня будет больше времени внимать тут Твоим урокам и наблюдать за чудом, которое Ты творишь за тюремными стенами. А если захотят уничтожить, то я по-настоящему буду рада, потому что смогу быть вместе с тобой в небесной стране. Одну из женщин, которая находилась вместе со мной в камере штрафников, наказали за кражу одежды и еды у сокамерниц. Охрана постоянно издевалась над ней, так что она едва выносила условия в этой камере. Кроме того, ее мучили угрызения совести и чувство вины. Я рассказывала ей, что все люди согрешили и виновны перед Богом, и что она может отказаться от своей прежней жизни и принять Иисуса в свое сердце. Так как я часто пребывала в посте и в молитве за эту женщину, то могла припрятать для нее немного пищи, и когда я отдавала ей свою порцию, она очень удивлялась моей щедрости и радовалась, как дитя. Однажды она открылась и, обливаясь слезами, рассказала мне свою историю. Моя мама была тоже христианкой и всегда молилась за меня, да и сейчас, наверное, тоже молится. Но я не хотела даже слушать о Боге, жила, не ограничивая себя ни в чем, и в результате очутилась здесь. Я знаю, что Иисус не забыл меня, Он зовет меня. С тех пор, как я тебя встретила, я все время думаю о том, что теперь, когда в моей жизни все перепуталось, Иисус зовет меня. Сейчас я словно на краю пропасти и не знаю, что делать. Ты считаешь, что с Иисусом я смогу начать новую жизнь? Мы вместе помолились, и она отдала Богу искалеченное прошлое, а взамен Он ей подарил прощение и новую чистую жизнь. Преступница стала Детем Божьим. Эта девушка стала впоследствии горячей христианкой, любящей Господа от всего сердца, и в последующие годы обратила еще многих женщин. Однажды мы к камеру привели очень юную девушку. Впрочем, она была еще совсем ребенком. Девушка неподвижно сидела на полу, не поднимая глаз и ни с кем не разговаривая. В ее лице прослеживалась глубокая безнадежность, словно жить ей осталось считанные дни. Мне было очень больно смотреть на нее, и я попыталась каким-то образом заговорить с ней или развеселить, но она не шелохнулась. Мне не оставалось ничего другого, как только молиться за нее. Прошло несколько дней, но ситуация не менялась. Однажды я просто села рядом с ней, нежно взяла ее руки и со слезами на глазах промолвила: «Деточка, не хочешь ли ты излить мне свою боль?» Она не отреагировала. Тут я вспомнила, что у меня осталось кое-что из еды, которую передал мне сын. Я быстро принесла все и заставила незнакомку взять эти лакомства. Девочка наградила меня долгим взглядом, черты лица ее смягчились, и она взяла немного еды. Чуть позже она опустила свою голову мне на грудь и заплакала. Вероятно, впервые за время пребывания в тюрьме она ощутила чью-то заботу и любовь. Меня поразила грустная история этой девушки. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы за выступление против органов местной власти. Никому не позволяло это хрупкое создание подчинить себя. Девочка причиняла своей семье столько неприятностей и проблем, что теперь, когда она находилась в тюрьме, она получила от родителей ужасное письмо, которое разбило ее сердце. Они писали, что отрекаются от нее и не желают больше видеть ее в своем доме. В тюрьме она тяжело заболела. У нее было воспаление коры головного мозга, и это обстоятельство тяготило ее, потому что некому было о ней позаботиться. Отчаяние и страх настолько охватили ее, что она начала думать о самоубийстве. Я была очень рада, что на ее великое горе у меня нашлись слова утешения. «Дитя мое», — сказала я ей, — «даже если твои родители больше не любят тебя, есть тот, который любит тебя уже давно. Он любил тебя еще до того, как ты родилась, и из любви к тебе он умер, взяв наказание за все твои грехи на себя добровольно, чтобы ты могла жить свободно и счастливо. Он тоскует по тебе, он хочет тебя спасти и сделать своим детем. Единственное, что ты должна сделать, это поверить в него, открыть ему свою жизнь, и тогда он примет тебя в свою семью». Еще когда я говорила, ее редкие всхлипывания превратились в громкое рыдание, и она со всей своей скорби пришла к Богу. Девочка глубоко раскаивалась в своем бунтарском поведении, и после того, как она излила перед Господом и мною все свои грехи, она ощутила, что Иисус исцелил ее израненное сердце. Через несколько дней я сказала ей, что хорошо было бы, если бы она молилась за своих родителей, а также написала им письмо, в котором осознала бы перед ними свою вину и попросила у них прощения. Возможно, они изменят свое отношение к ней и разрешат вернуться в родной дом. Она послушно начала молиться и поститься за своих родителей, а потом написала им письмо. Когда она склонилась над бумагой, по ее щекам катились слезы. «Дорогие папа и мама, я знаю, что причинила вам много зла, но за все те неприятности, которые я доставила вам, ваша недостойная дочь, я понесла наказание. И теперь осознаю, что осрамила свою семью и недостойна называться вашей дочерью. Но здесь, в тюрьме, мне повстречалась одна женщина, которая помогла мне найти дорогу, ведущую к новой жизни. Она объяснила мне, что за свои поступки человек должен нести ответственность. Дорогие родители, я так хотела бы вас видеть. Я признаю свою вину и прошу прощения за все. Желаю вам хорошего здоровья. Ваша недостойная дочь. Число, подпись». Получив письмо, родители тотчас отправились в колонию, желая поскорее увидеться с дочерью. Ненависть и оскорбления куда-то исчезли. Они обнялись и долго плакали. Многие из наблюдавших эту сцену тоже не могли сдержать слез. Это был очень трогательный момент примирения. Через несколько дней молодой сестре пришлось выдержать период преследований, потому что о ее вере стало известно тюремщикам. Но она не сдавалась. Сила, которую она приобрела в Иисусе Христе, превозмогала в ней боль и лишение. Партийные функционеры в том, во что бы то ни стало, хотели знать, кто втянул ее в эту веру. Но девушка давала один и тот же ответ. «Никто не заставлял меня верить. Это был сам Иисус, который любит меня от рождения. К тому же, меня убедила в правильности выбора любовь тех, кто верит в Иисуса Христа». Третья женщина, которая сидела вместе со мной, была осуждена к пожизненному заключению за убийство мужа. Тем самым она навлекла на себя не только осуждение, но и презрение всех людей, ведь убийцы были всегда презираемы в нашем обществе. Родственники и близкие отказались от нее, и никто из них ни разу не навестил ее в колонии. Она была настолько бедной, что у нее не было денег даже на покупку мыла. К тому же она еще и заболела, поэтому ее душевная боль и одиночество стали невыносимыми. Я поделилась с ней, чем могла. Моя забота поразила ее. Любовь Иисуса растопила и это ледяное обозленное сердце. Она обратилась к Богу и пережила глубокие изменения в своей жизни. Еще одна заключенная, которую послал мне Господь, была средних лет, и попала она в колонию за торговлю женщинами. Ее старенькая мать, которой было уже за 80, и не подозревала, что ее дочь находится за решеткой. Она была уверена, что та сейчас в далекой служебной командировке. Заключенная была настолько подавлена, что ее глаза не высыхали от слез. Но когда я рассказала ей о Христе, она сразу же уверовала и получила прощение. Сердце женщины наполнилось Божьим миром. Она ежедневно молилась и пела, прославляла Спасителя, читала Библию и впоследствии приводила других заключенных ко Христу. Пятая женщина, которая была послана Богом в мою камеру, была родом из провинции Хэнань и попала в колонию за захват заложника. Ее приговорили к 15 годам тюремного заключения. За нее я молилась особенно долго и упорно. В результате и в ее жизни случилось чудо. Она признала свои грехи, обратилась к Иисусу Христу с просьбой, чтобы Он вошел в ее жизнь. Позже, когда она уже отбыла свой срок наказания и вернулась на свободу, продолжала любить Господа той же первой любовью и привела к Богу своего мужа, семью и многих других людей. Слава Господу за его действенную силу, которая привела всех пятерых женщин к вере в Иисуса Христа. Они пережили чудесное освобождение, прощение и мир, и мы вместе радовались всему тому хорошему, чем наградил нас Небесный Отец. Так проходили в этой камере дни, полные благословений и радости, насыщенные служением во имя Господа нашего Иисуса Христа. На 50-й день пребывания в камере штрафников меня в очередной раз вызвали на допрос. Но на этот раз к списку обычных вопросов добавился еще один. «Какую книгу вы часто читаете?» Вдруг я вспомнила, что во время ареста прихватила с собой один роман. Тогда я сама не могла ответить на вопрос, зачем он мне, но сейчас я все поняла. «Я читаю роман», — последовал мой ответ. «Если вы мне не верите, то убедитесь сами, книга лежит под моим матрасом». Кого-то тотчас же послали в камеру, а книгу действительно нашли, и мне разрешили вернуться в камеру. Эти 50 дней в камере штрафников были для меня не наказанием, а подарком от Бога, потому что я так много времени могла проводить с этими женщинами, которые стали христианками и начали новую жизнь. Это было не наказание руководства, а Божье провидение. Мне вспомнился стих из Слова Божьего, где написано: «А теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Деяния 26:17-18. Я была полна радости от прекрасных замыслов Божьих относительно меня, ликовала в душе, пела и благодарила Его каждый раз, когда вспоминала о тех 50 днях, проведенных в камере штрафников. Наша колония пользовалась в стране дурной славой, потому что она насчитывала более 4000 заключенных и относилась к наиболее крупным в Китае. К нам постоянно прибывали все новые заключенные, поэтому у христиан всегда было достаточно работы с теми, кто никогда не слышал об Иисусе Христе. Во время моего пребывания в заключении я жила бок о бок со многими женщинами, которым в нормальных условиях никогда даже не приблизилась бы. Вращаясь в этой отвратительной среде, я не только постоянно подвергалась подлым нападкам с их стороны, но и вынуждена была выслушивать их пошлые речи, сталкиваться с ужасными грехами и жестокими преступлениями. Это было отвратительное окружение. Но своими духовными глазами я видела, что на последнем суде эти женщины должны будут держать ответ перед Господом, и что им, несомненно, придется отправиться в места вечного проклятия. Стих и притч Соломона не выходил у меня из головы. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Я вела себя точно так же, как и Иеремия, сказавший: «Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Иеремия 28:9. Эти слова не давали мне покоя. Однажды ночью я тихо прошла в туалет, опустилась на колени, плакала и молилась за тех женщин, которые жили со мной. «Господь, Ты пришел в мир, чтобы спасти грешников. Прошу Тебя, пусть всех заключенных в этом лагере не минет Твоя милость, иначе я сама согласна умереть вместо этих бедных женщин». Он ответил на мою молитву, и еще много заключенных присоединилось к большой Божьей семье. Когда число христиан в лагере возросло, то нехватка Библии стала огромной проблемой. Однажды я заметила, что одна сестра плачет во время работы. Я нежно спросила ее, почему она так печальна, и она ответила мне: «Как я могу узнать и понять моего Господа, если у меня даже нет Библии? У многих дела обстояли так же, как у нее, потому эта ситуация очень обеспокоила меня. Женщина, во что бы то ни стало, нужны были Библии, чтобы духовно возрастать, а также иметь возможность подготовиться к жизни на свободе. Но хранение всякой христианской литературы было все еще запрещено. Мне не оставалось ничего иного, как принести эту проблему к ногам Господа. У нас было два пути, чтобы достать Священное Писание. Первый – переписывать Библию от руки. Но для этого у нас было слишком мало свободного времени, а число верующих быстро росло. Нужно было приложить немало труда и времени, чтобы обеспечить каждую христианку хотя бы отдельными главами из Библии. Тогда мы решили использовать другой, более рискованный путь. Причем Бог использовал в этом случае моих детей. Раз в месяц им разрешалось проведать меня. И несмотря на большое расстояние, которое им приходилось преодолевать, они регулярно навещали меня. Во время свиданий дети незаметно передавали мне отдельные разделы Священного Писания. Это проходило довольно просто, потому что Бог оставлял охрану в неведении. Каждый раз, когда они приходили, кто-то из детей просился в туалет, и там передавали мне спрятанные под нижнее белье страницы из Библии. Было бессмысленно передавать что-либо нелегально в пакетах с едой, так как все передачи тщательно досматривались. Но этот способ действовал, и долгое время мы им пользовались. Как я радовалась, что могла передать моим сестрам отдельные тексты из Библии, а они принимали их как великую ценность и со слезами на глазах читали эту книгу, исполняясь радостью и благодарностью. Мы просыпались в половине шестого и после утреннего туалета поспешно одевались, чтобы побыстрее выбежать на улицу. Преклонив колени, молились, славили Бога и приносили ему в молитве наши нужды. В столь ранний час стражи порядка все еще нежились в своих теплых кроватях и не думали о нас, так как их служба начиналась в 7 часов утра, а другие заключенные, утомленные изнурительным физическим трудом, крепко спали. Слава Господу! По своей великой милости Он организовал для нас это прекрасное время общения с Ним. Это было большим благословением для нас. Каждое утро мы переживали близость с Богом, искренне молились за наши нужды и имели полную свободу, чтобы возблагодарить Господа и утешиться Его присутствием с нами. В то время Господь укреплял нас, наполняя Своим светом. Если на улице было слишком холодно, мы опускались на колени прямо в сугроб, и когда начинали вместе молиться, то в наших сердцах горел такой огонь, который был сильнее любого мороза. Шел 1983 год, и в один из дней Бог сказал мне, что наша колония – это третье небо, рай, место Божьего величия. Часть здания, в которой находилась и моя камера, включая внутренний двор, просматривалась с третьей наблюдательной вышки. Наверное, именно поэтому Господь назвал ее третьим небом. После того, как я рассказала об этом сестрам на утренней молитве, мы были очень рады чувствам юмора нашего Господа. Все, кто преклонял по утрам перед Богом колени, носил одинаковую одежду, так что мы молились: «Господи, мы все носим одинаковую небесную форму, и с этого места, названного Тобою третьим небом, прославляем все вместе Твое имя». У нас действительно было много причин для радости. Наше рабочее время заканчивалось в 22 часа, кроме воскресенья. Более чем через 10 часов тяжелого труда очень изнуряли нас, и мы были на грани физических возможностей. Когда в 10 часов вечера нас отпускали с фабрики, то все женщины спешили скорее в душевые, чтобы помыться и постирать свои вещи, а потом шли на ужин. Мы, христиане, действовали иначе. Вначале мы шли в камеры, садились на кровати и наслаждались тишиной, пока другие женщины не пришли в камеры. Мы читали нашу Библию, а также другие христианские книги. Только после того, как возвращались другие заключенные, мы быстро отправлялись в душевые, а потом бежали, чтобы наспех перекусить. И после этого многие из нас не спали до утра, читая тайком Священное Писание. Было понятно, что дьяволу не нравилось подобное положение. Конечно же, он не мог спокойно смотреть на то, что заключенные имеют столько свобод и прославляют Бога. Да еще внутри коммунистического исправительного лагеря, который по своей сути должен был стать рассадником атеизма. Так продолжалось недолго. Однажды женщина, осужденная на пожизненное заключение, доложила охране, что христиане в ее камере ежедневно вечером читают Библию. Но, к большому удивлению, надзирательница отреагировала на сообщение довольно спокойно. Они старательно работают, вежливы и любезны в общении с другими. Единственное, в чем мы можем их обвинить, так это в том, что они не хотят отказываться от своей веры. Почему мы должны бороться с ними? Ведь они никому не приносят вреда. Когда женщина поняла, что от этой надзирательницы ей ничего не добиться, отправилась прямо к начальнику колонии. Реакция последовала незамедлительно, и в камере был произведен тщательный обыск. В личных вещах некоторых заключенных были найдены Библии, и их перевели в камеру для нарушителей режима. Одна из девушек пришла к вере лишь несколько дней тому назад, и мы очень беспокоились, сможет ли она остаться духовно стойкой, и потому много за нее молились. Но насколько велика была наша радость, когда ранним утром, собравшись на молитву, мы увидели, что она машет нам рукой из окна. Слава нашему Богу! Несмотря на то, что сестру неоднократно пытали, она ничего не рассказала. Надзирательницы во что бы то ни стало хотели знать, откуда поступают Библии, но она монотонным голосом лишь твердила: «Я не знаю». Девушку жестоко избили и заставили носить наручники, но другого ответа от нее так и не добились. Наконец, через 20 дней ее снова вернули в камеру. Перед этим начальница колонии настоятельно увещевала ее: «Ты еще так молода, одумайся, зачем тебе эта вера? Я всегда открыто буду свидетельствовать о Боге и идти за Ним до самой смерти», — решительно ответила христианка. Начальница несколько опешила перед решительностью такого заявления. Она лишь покачала головой и вздохнула, так как понимала, что у нее нет средств, чтобы поколебать веру этой женщины. «Как-то сестры собрались в душе, чтобы обсудить одно место из Священного Писания. Вероятно, какая-то заключенная увидела их и доложила об этом надзирательницам, потому что внезапно они появились перед христианками. Девушку, которая держала Библию, забрали на допрос. Дух Святой подбодрил ее словами из Писания. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерным при избытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4:16-18. Когда девушка вошла в хорошо знакомую ей комнату для допросов, надзирательницы были полны ярости из-за ее упрямства и, не задав ей ни единого вопроса, сорвали с нее одежду и начали бить кулаками и ногами, пока все тело ее не покрылось синими пятнами. Девушка не защищалась и даже не пыталась кричать. Потом на нее надели наручники и продолжили бить кожаными плетками и дубинками. Христианку избивали до тех пор, пока ее тело полностью не покрылось глубокими кровоточащими ранами. Наконец, отправили ее в камеру для штрафников, где уже находилась одна христианка. Спустя некоторое время было организовано открытое собрание, чтобы заставить обоих отречься от веры. Между тем, едва я только услышала об очередном заключении нашей дорогой сестры, тут же упала на колени и сквозь слезы стала взывать к Богу, чтобы Он даровал ей сил и непоколебимой веры. И наш Господь Иисус стоял возле нее, так что даже из этой сложной ситуации она смогла выйти победителем. Не было такого наказания, которое она не смогла бы преодолеть. Доверяя Иисусу Христу свою жизнь, она чувствовала себя сильной и способной преодолеть любые испытания. Бог вложил в нас необычайное стремление показать другим женщинам силу веры в Иисуса Христа. После того, как через Святого Духа мы получили поддержку, радость и утешение, Он наполнил нас глубокой любовью к людям из нашего окружения. Мы пользовались каждой возможностью рассказать тем, кто не знает еще Христа, о Его любви. Одна из возможностей, которую мы каждый день использовали, были газеты. Часто нам выдавали только те газеты, которые повествовали о делах и успехах коммунистической партии. Это был один из методов нашего перевоспитания. Так как мы были оторваны от внешнего мира, то все охотно читали о том, что происходит на свободе. Но мы, христиане, разработали другой вид чтения. Мы находили в газетах такие отрывки, которые подходили под библейское описание последнего времени. Если мы находили репортажи, сообщающие о землетрясениях, предупреждения о быстро распространяющемся СПИДе, голоде, войнах и катастрофах, то мы старались обратить на это внимание других женщин и использовали эту возможность, чтобы рассказать им об Иисусе Христе. Об одной ситуации я помню хорошо до сих пор. В 1986 году я нашла статью под названием «Четыре самые большие опасности, угрожающие существованию человечества». Я прочитала эту статью вслух всем своим сокамерницам, и многие ужаснулись. Потом состоялся разговор, во время которого женщины выразили свою озабоченность и тревогу. А я смогла объяснить им, что они могут найти убежище и защиту в Иисусе Христе. Незадолго перед тем, как Иисус покинул землю, Он сказал Своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. возложит руки на больных, и они будут здоровы. Вера в Иисуса так быстро распространялась по всей тюрьме, потому что Он дал нам ту силу, о которой говорится в этом отрывке Евангелия, так что через нас совершалось много чудес и знамений. Среди заключенных была одна пожилая женщина, одержимая злым духом, поэтому ее поведение было довольно агрессивным. Однажды во время работы на фабрике она внезапно схватила большие острые ножницы и со злобным выражением лица начала кричать, что сейчас всех уничтожит. Присутствующие бросились в рассыпную, а одержимая, держа в руках ножницы, пыталась настичь хотя бы одну из них. Одна христианка, которая присутствовала при этом, прибежала за мной, так как я работала в то время в другом цехе, с просьбой помочь усмирить эту разбушевавшуюся заключенную. Я немедленно поспешила туда. Одержимая хотела ударить меня ножницами, однако я спокойно стояла в дверях, глядя на нее в упор, приказав во имя Иисуса Христа положить ножницы на стол. В тот же миг женщина переменилась, ее лицо приняло спокойное, даже какое-то раболепное выражение, и она безропотно повиновалась. Потом во имя Иисуса я приказала ей сесть, что она и сделала, усевшись прямо на том месте, где стояла. Я начала молиться за нее, и после того, как трижды помолилась, злой дух вышел из нее, и я увидела уже совершенно другого человека. Такие чудеса освобождения были довольно частыми, так же, как и случаи телесных исцелений, что способствовало прославлению имени Иисуса Христа в стенах колонии. Заключенные воочию убеждались, что христианский Бог – всесильный Бог, поэтому им не составляло никаких усилий поверить во Христа, даже если они ни разу не слышали о Нем. Но сверхъестественное действие Святого Духа было не единственной причиной, по которой многие женщины проявляли интерес к вере в Иисуса. Другой причиной было то, что все они чувствовали в христианах что-то необычное, что их очень притягивало. Эти женщины, которые попадали сюда за тяжкие преступления, едва познакомившись с Богом, изменялись настолько, исполняясь радостью и любовью, что другие могли им только позавидовать. Всю свою жизнь эти молодые христианки посвящали Богу во всех сферах жизни, излучая свет Иисуса в поведении, в труде, общении друг с другом. Была, например, одна юная заключенная, которая работала на вышивке. За свой 10-часовой рабочий день она вышивала 20 наволочек, показатель, с которым не могла сравниться ни одна женщина. За работой она тихо пела и цитировала стихи из Библии, которые успела выучить наизусть. Она ежедневно не только выполняла свою дневную норму, но и перевыполняла. При этом качество ее работы было отличным. Девушку считали одной из трех лучших работниц колонии. Две другие, кстати, также были христианками. Однажды надзирательница обратилась к ней. «Ты работаешь лучше и быстрее других. Твоя работа великолепна. Может, действительно твой Бог помогает тебе?» Юная сестра лишь смущенно улыбнулась, а в мыслях от всего сердца поблагодарила Господа. Что касается меня, то я никогда не отличалась особым мастерством в рукоделии, но Господь изменил меня настолько, что и я прекрасно справлялась со своей работой. Фактически, это тоже было маленькое чудо, потому что теперь я была лучшей работницей в бригаде. Я строчила халаты и мужские костюмы. Сменная норма составляла 30 халатов, но я всегда намного перевыполняла свое задание. При этом мои швы были прямыми и крепкими, так что надзирательницы были всегда довольны. Однажды меня временно перевели на другую работу, а на мое место поставили другую заключенную, которая не была христианкой. За 3 дня она сострочила всего лишь 29 халатов, при этом работа ее была очень небрежной. Вся продукция, изготовленная ею, была возвращена как брак, и это привело надзирательниц в бешенство. Меня спросили, не смогла бы я исправить эти бракованные изделия. Это была очень неприятная работа, потому что мне следовало распороть прежние швы, потом тщательно выгладить кант и сметать все по второму разу. Только после этого я смогла бы шить воедино отдельные части. Я была не в восторге от предстоящей работы, которая могла забрать у меня много сил и времени, но я согласилась, потому что все старалась делать как для Бога и хотела принести Ему радость своим усердием. В день, когда я должна была исправить бракованную одежду, я усиленно молилась и постилась, прося Отца Небесного помочь мне в работе. В результате я не только аккуратно исправила брак, но и выполнила свою дневную норму. Надзирательница была мной довольна. Так может работать только наша Хан, которая верит во Христа. Слава Господу за это! Одна из заключенных, сестра Лин, отвечала за склад, на котором хранились ткани, добросовестно выполняя работу, возложенную на нее. Часто ей приходилось переносить в одиночку огромные тюки, которые были тяжелыми даже для двоих, отчего ее ноги опухали и сильно болели. Лишь когда Лин полностью выбилась из сил, она позволяла себе сделать паузу и немного передохнуть. Наслаждаясь временем общения с Богом, девушка каждое утро просила у него, чтобы он дал ей сил и здоровье на предстоящий день. Ткани, которые она разрезала, всегда соответствовали до сантиметра. Надзирательницы полностью доверяли ей. Они всегда говорили: «Все, за что берется Лин, ей прекрасно удается. Она безукоризненно работает. Единственный ее недостаток в том, что она верит в Бога». Вскоре сестру перевели со склада на новое место, а ее работу поручили другой заключенной. Но она была очень медлительна в работе и допускала много ошибок. После резки ткани в конце рулона постоянно не хватало значительного куска, и это возмущало надзирательниц. Однажды одна из них не выдержала и набросилась на молодую работницу. «Неужели ты не можешь работать как следует?» – возмущалась она. «Пока здесь работала Лин, не было никаких проблем, а с тобой каждый день что-нибудь да не так. Это просто немыслимо». В конце концов, сестру Лин снова перевели на прежнее место, где она продолжала работать до своего освобождения. В то время, когда среди заключенных началось пробуждение, дьявол не спал и делал все возможное, чтобы разрушить замыслы Господа. Очередная его раскаленная стрела, выпущенная по верующим, была похлеще всех преследований, которые пришлось пережить христианам. Однажды в субботу утром руководитель бригады направила сестру Лин в другой склад, чтобы та в течение двух дней помогала в инвентаризации. На следующий день, около полудня, склад внезапно охватило пламя. Из окон валили большие клубы дыма, в воздухе слышен был треск бушующего пламени, а в здании стояла невыносимая жара. Черное облако дыма вскоре повисло над зданием тюрьмы, заслоняя солнце. Так как склад под самый потолок был наполнен тканями, то хватило нескольких минут, чтобы из всех окон повалил дым и пламя. Потом послышался звук пожарной сирены. Заключенные, находящиеся во дворе, устремили свои взоры на это страшное зрелище. Вдруг одна из начальниц выкрикнула: «На складе находятся ткани и готовая продукция на полмиллиона долларов. Тому, кто сможет погасить огонь, обещаю вознаграждение и сокращение срока». К тому моменту стальные ворота склада накалились уже до красна, и оттуда полыхало, как из печи. Никто не решался подойти близко к пламени. Лишь некоторые женщины начали открывать ворота длинными шестами, и в конце концов им это удалось. Большинство из них стояли на безопасном расстоянии, наблюдая за происходящим. Но несколько заключенных все же решились броситься в густой едкий дым, окрыленные обещанием начальницы. Замирая от ужаса, мы наблюдали, как пламя охватывает и то место, куда ворвались женщины. Едва успев сделать несколько шагов, они, наглотавшись дыма, упали без сознания. Когда примчались пожарные машины и загасили огонь, стало очевидным, что здание склада сгорело практически дотла. Те 10 заключенных, которые бросились в огонь, были отправлены в больницу. Они все еще находились без сознания, и состояние их здоровья оставалось довольно серьезным. Злые языки донесли руководству тюрьмы, что якобы огонь возник по вине сестры Лин и других христиан. Представительницы администрации тюрьмы боявшиеся также ответственности и желавшие во что бы то ни стало найти поджигателей, тут же вызвали Лин и других обвиняемых на допрос. Но осознание своей невиновности придавало сестрам сил и мужества, а их откровенность не вызывала сомнений в том, что они не причастны к случившемуся. Ко всеобщему удивлению, одна из надзирательниц сделала заявление в оправдание сестры Лин. Эта женщина невиновна. Когда произошел пожар, она работала в другом здании. В заключении длительного допроса ответственный офицер службы безопасности объявил: «Этот пожар никакого отношения не имеет к христианам». И затем заключенные, которые были полны злых намерений и совершили ложное обвинение против христиан, были взяты под арест. Это стало сенсацией, ведь лагерное руководство арестовало обвинителей христиан. Новость со скоростью ветра облетела колонию. Вера сестер сильно укрепилась через это испытание, ведь все стали свидетелями того, что Святой Дух заступился за них. Когда на следующее утро мы собрались во дворе для молитвы, то от всего сердца поблагодарили Бога за Его вмешательство, при этом многие плакали от радости. Очередное нападение сатаны подействовало как масло, льющееся на огонь пробуждения, и свет благой вести об Иисусе Христе загорелся после этого события еще ярче, чем прежде. Действие Святого Духа становилось все сильнее, и все больше заключенных принимали Иисуса в свое сердце как личного Спасителя. Во всех камерах были верующие, и их можно было узнать потому, что они полностью подчинялись порядку в колонии. Были они под наблюдением или нет, христиане полностью доверялись Богу, и в их словах, поведении, работе, стиле жизни отражалось послушание, подчинение, любовь и усердие. Все это не могли не заметить надзирательницы. То превращение, которое переживала каждая из заключенных, уверовавшая во Христа и открывшая для себя Его всеисцеляющую силу, было очевидным и имело необычайную притягательную силу. А в сравнении с неверующими, они зарекомендовали себя как добросовестные труженицы настолько, что руководству колонии не оставалось ничего другого, как признать, что христиане – лучшие из заключенных. Когда я была арестована, мне пришлось оставить дома троих детей. Старшей дочери исполнилось к тому времени 14 лет. Она была очень болезненным ребенком. Моему самому младшему было всего лишь 6 лет. В раннем возрасте дети потеряли отца, а затем лишились и матери. Это еще больше усиливало мою боль. К тому времени не только я, но и все христиане нашей провинции, охваченные волной преследований, попали в заключение. В результате не было никого, кто бы позаботился о моих детях. Находясь одни в квартире, они были предоставлены сами себе. Очень часто им нечего было есть. Поэтому, возвратясь из школы, брали лопату и отправлялись на поиски чего-нибудь съестного. Часто они бродили по полю, собирая дикую капусту или мелкую картошку, оставленную хозяевами. Старшая работала лопатой, а двое других перерывали своими ручонками комья земли в надежде найти там еще хоть бы одну картофелину. Поиски длились до тех пор, пока дети полностью не выбивались из сил, а собранного урожая едва хватало для того, чтобы один раз поесть. А если они находили хорошее поле и набирали целую корзинку, то радовались этому, как необычайной удаче. У моей дочери были большие проблемы с одноклассниками. Вместо понимания и сочувствия она наталкивалась на унижение и насмешки. Дочь часто слышала вслед: «Ты, дикарка, где твои родители? Дочь преступницы!» Иногда детям было страшно ночью одним. Тогда они ложились все вместе в одну кровать, прижимаясь друг к дружке. Однако я знала, что Бог не забыл их, ведь в своем слове Он сказал: «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Притча 14:26. Так и случилось. Скитания моих детей продолжались недолго. Небесный Отец послал им вскоре облегчение. Одна христианка, жена брата Ву, которого осудили вместе со мной, приняла их в свою семью, хотя у нее было своих трое детей. Старшему исполнилось 8 лет, а близнецам 2 года. Кроме того, она ухаживала за родителями мужа. Одна же сестра решила проведать моих детей. Наши дома находились примерно на расстоянии 1,5 километра друг от друга. Когда она пришла, то как раз застала их за едой. Дети снова насобирали в поле съедобных дикорастущих овощей и приготовили себе обед, быстро съедая все до крошки. Хоть еды и не хватало, дети не жаловались и никогда не забывали поблагодарить Бога за пищу. Сцена, которую наблюдала христианка, коснулась ее сердца так глубоко, что она тут же уговорила их перейти к ней жить. Теперь мои дети, возвращаясь из школы, шли прямо на поле, чтобы помочь ей там, а дома охотно выполняли любое поручение. Несмотря на то, что работа в поле очень выматывала, женщина теперь должна была готовить и для приемных детей, стирать и штопать им белье. Но наша дорогая и чудесная сестра Ву была всегда веселой, общительной и всю работу выполняла с такой любовью, какой наделил ее Господь. Часто мои дети сталкивались с большими трудностями и тогда горько плакали. «Мы хотим к маме. Пусть мама вернется к нам». В таких ситуациях сестра Ву плакала вместе с ними. А когда моя дочь не могла заснуть, до поздней ночи Ву качала ее на руках до тех пор, пока она не засыпала. По воскресеньям и праздничным дням, когда все дети гуляли со своими родителями, наслаждаясь общением с ними, сестра Ли оставляла собственных детей у родителей мужа, чтобы посвятить себя исключительно моим детям. Она стала для них второй мамой. В молитвах женщина просила Бога быть милосердным к сиротам и щедро благословить их. Так Господь по своей милости заботился о моих детях. Я, конечно же, писала детям много писем. Заключенным запрещалось прямо затрагивать религиозные темы, и потому мне приходилось употреблять некоторые слова в переносном значении и молиться о том, чтобы дети поняли их настоящий смысл. Если я, например, хотела попросить у них Библию, то писала приблизительно следующее. «Принесите, пожалуйста, вашей маме самую любимую книгу». Если же я хотела призвать детей, чтобы они регулярно молились, читали и исполняли Слово Божье, тогда писала: «Читайте больше хороших книг и обращайте внимание на то, что говорит вам отец Давид». Бог дал моим детям разум, чтобы понимать все, что я писала им в письмах. Они также отвечали мне, их письма были полны утешения и ободрения. В жизни бывают периоды, когда чувствуешь себя, как Павел, писавший «О скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно из всех сил, так что не надеялись остаться в живых». 2 Коринфянам 1:8. Именно в такие минуты письма детей были для меня настоящим утешением и поддержкой. Вот одно из них. «Дорогая мамочка, как твои дела? Мы получили твои письма, и только после того, как прочитали их, немного лучше можем представить твою жизнь в колонии. Мы знаем теперь, что у тебя все хорошо. Когда мы вслух читаем твои письма, то нам кажется, что ты сама к нам обращаешься. За нас не волнуйся, нам помогают добрые люди. Мамочка, мы выполняем все, что ты нам велишь в своих письмах. Хорошо ведем себя и заботимся друг о друге. Мамочка, внимай, пожалуйста, указаниям, которые ты получаешь свыше, и повинуйся им. Усердно работай, будь возрожденной личностью, люби людей, которые тебя окружают, и старайся быть с ними в мире. Приезжай скорее домой, чтобы нам снова быть вместе. Мамочка, всегда радуйся, никогда не печалься и не заботься о завтрашнем дне». Части письма, выделенные курсивом, были скрытыми цитатами из Библии. Когда я прочитал это письмо, меня наполнила такая радость и благодарность, что я больше не могла сдержаться и, забыв о своей сокамернице, опустилась на колени и поблагодарила Господа от всего сердца. «Господь, из уст детей провозглашается Твоя сила. Через их слова Ты воодушевил, поддержал и утешил меня. Как велика твоя любовь к моим детям и ко мне! Слава тебе, мой небесный Отец!» Вся переписка заключенных проходила тщательную цензуру, прежде чем попадала им в руки. И если цензура считала необходимым, изымала письма вообще. Это письмо показалось им вполне достойным. Что могло быть лучше, ведь семья призывала заключенную подчиниться руководству тюрьмы и кротко предать себя на перевоспитание. Письмо было выделено из всей почты как письмо с показательным текстом. Потом его переписали, подчеркнув цитаты из Библии, неразгаданные цензурой. Даже вывесили на доске объявлений, и все заключенные, проходя мимо, могли прочитать его. Под письмом стояла подпись. Письмо 15-летнего юноши своей матери. Цензоры и не подозревали о существовании какого-то подтекста. Это письмо произвело много шума среди заключенных, и они по несколько раз перечитывали его. Христианки, читавшие эти слова, были также глубоко тронуты. Они, как и я, распознав в безобидных увещеваниях библейские цитаты, точно так же, как я, были воодушевлены этими словами. Велико же у нашего Господа чувство юмора, если Он использовал даже цензоров, чтобы выделить Его слова красным карандашом. Уже через несколько дней меня заперли в подвальной камере. Как хорошо, что предварительно я получила такое утешение от Господа. Это письмо согрело меня, как дыхание костра в морозную ночь, освежило, как утренняя роса, жарким июльским днем. Однажды сквозь решетчатое окно я любовалась чудесным весенним днем, и у меня было предчувствие, что сегодня я должна получить еще одну хорошую новость. Нежный весенний ветер, лаская первые цветы, возвестивший об окончании зимы. Своими золотыми лучами солнце касалось расцветающей природы, а на еще голых ветвях уже порхали птицы, радуя нас своим щебетанием. Я наслаждалась этим зрелищем, как вдруг кто-то внезапно прервал мои размышления. «Пойдем, твои дети приехали проведать тебя». Я повернулась и увидела перед собой надзирательницу. Тут же я направилась за ней в комнату для посетителей. Младший брат и трое моих детей ожидали меня там. Едва я увидела свою младшую дочь, как она тут же бросилась мне на шею, обняла и начала беззвучно плакать на моем плече. Двое других деток стояли по обе стороны, плотно прижавшись ко мне и едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Мне тоже пришлось бороться со слезами, чтобы не расстроить детей еще больше. Все это время я молилась и просила Господа дать мне силы, чтобы не испортить впечатление от встречи с дорогими мне людьми. Как я тосковала по дому и семье. Мне хотелось всегда быть рядом с ними, заботиться о них, пока они не повзрослеют. Но несмотря на то, что это желание было очень сильным, я понимала, что важнее всего прочего для меня было идти по тому пути, который предначертал мне Бог. Больше всего прочего я хотела подчиняться Святому Духу и быть всегда с Ним. Иисус сам сказал: «Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Матфея 10:37. Я не могла бросить служение среди заключенных, порученное мне Господом, чтобы быть рядом со своими детьми. Здесь, в лагере, у меня было намного больше детей, которые также нуждались во мне. Я крепко обняла свою младшую дочь, прижавшись лбом к ее мокрой щечке, и нежным голосом сказала: «Любимая моя, будь, пожалуйста, мужественней и не плачь больше. Скажи, ты всегда слушаешься своего отца Давида?» Она кивнула головкой, всхлипнула и сказала дрожащим голосом: «Да, мамочка». «Ты молишься каждый день?» «Да, мамочка». «А тебе нравится ходить на служение?» «Да, мамочка, старшие всегда берут меня с собой». Драгоценные минуты нашей встречи заканчивались. Я заранее готовилась к этой встрече, обдумывая каждое слово. Так много важного хотелось сказать детям, задать им множество вопросов, но от волнения все забыла. Надзирательница уже подала мне знак, что пора прощаться. Время заканчивалось. Младшая дочурка еще крепче обняла меня за шею, ни за что не желая отпускать. Она обхватила руками меня за шею и так смотрела на меня взглядом, полным любви и боли, что я с трудом сдерживала слезы. Потом поцеловала детей, и только благодаря поддержке Святого Духа, бывшего со мною рядом и утешавшего меня, смогла сказать им: «Мои дорогие, теперь возвращайтесь домой и будьте послушными. До встречи!» Они направились к выходу, все время оборачиваясь, чтобы еще раз взглянуть на меня. Я стояла на месте, махала им рукой, пытаясь улыбаться. Но вот последний взгляд, и железные ворота закрылись. На какое-то мгновение я узнала в группе людей, собравшихся на улице, своих братьев и сестер, которые приехали вместе с моими детьми. Я заметила, как они украдкой вытирают слезы, разделяя нашу боль. За время моего пребывания в вузах дети несколько раз навещали меня. Во время каждой встречи я удивлялась, насколько повзрослели они физически и духовно, и постоянно благодарила Господа за это в молитвах. 19 марта 1987 года – последний день моего 6-летнего заключения. Сестры были огорчены предстоящей разлукой и спрашивали сквозь слезы: «Сестричка, что же мы будем делать без тебя?» «Господь будет с вами», – утешала я их. «Живите сообразно с вашим призванием и будьте старательны в вашей духовной работе, которую Бог предусмотрел здесь для вас. Молитесь за нашу страну и всех людей». Непреодолимая боль расставания не покидала меня, и в ночь перед расставанием я не сомкнула глаз. Особенно тягостным было расставание с женщинами, которые должны были отбывать пожизненное заключение. Мысль о том, что они уже никогда не выйдут на волю, удваивала нашу печаль. По моим щекам катились слезы, когда в последний раз я благословила сестер и вышла за надзирательницей в коридор. Как сильно я всех любила! Возле ворот я оглянулась. Из тюремных окон на меня смотрели любящие глаза моих сестер во Христе. Некоторые сопровождали меня до ворот, не обращая внимания на попытки охраны отправить их на рабочие места. Мои друзья, которые еще с раннего утра пришли встречать меня, ждали у высокой тюремной стены. Когда же, наконец, я вышла, они с радостью бросились ко мне. Мои ноги как будто налились свинцом. Я едва могла передвигать ими по земле. И когда уже прошла сквозь высокие ворота, услышала позади рыдания своих сестер, которые остались за колючей проволокой. В отчаянии я бросилась назад, не задумываясь над тем, что делаю. Первый же охранник остановил меня, и я взмолилась: «Я не хочу домой. Пустите, пожалуйста, меня к моим дорогим сестрам. Я хочу с ними остаться». Меня грубо оттолкнули за ворота, щелкнув массивным засовом. Силы покинули меня. Я сделала над собой усилие, чтобы пройти еще несколько шагов, но когда до меня докатывалась волна рыданий моих сестер, снова останавливалась. Мои друзья пытались поддержать меня. Наконец, я отошла достаточно далеко и уже не могла видеть и слышать моих рыдающих сестер. Я взглянула на простиравшуюся впереди улицу и обратилась в молитве к Богу: «Господи, путь, который предстоит пройти мне, очень труден, и я прошу Тебя, веди меня за собой каждый день, шаг за шагом». Шенк, лилия среди терний. Однажды жарким июльским днем 1964 года в деревне неподалеку от города Фэ родилась девочка, названная родителями чудесным именем Шенк, что по-китайски значит «святая». Через несколько лет Шенк превратилась в жизнерадостного ребенка, которого интересовало все на свете. Это очаровательное создание приносило своим родителям, дедушкам, бабушкам, тетям и дядям много радостных переживаний. Их семья, как и все другие семьи, жила на то, что зарабатывала собственным трудом, возделывая рис. Когда Шен было 11 лет, ее дедушка по материнской линии, живший в соседнем селе, сильно заболел. Он был уже очень старым и настолько обессиленным, что не мог за собой ухаживать. Тогда Шенг с матерью переехали на некоторое время к нему, чтобы опекать старика. Эти годы, проведенные в доме дедушки, стали очень важными для Шенг. Еще в юности дед уверовал в Иисуса Христа. А в течение жизни вера его не только не оскудела, а вопреки всем испытаниям окрепла. Он был высокого роста, с огрубевшими руками. Голос его звучал, как гром. Но когда дед говорил с Богом, мог быть настолько нежным и ласковым, что Шенг начинала чувствовать необычайную теплоту и близость в дедушкином присутствии. До того Шенг воспитывалась в атеистическом духе. В школе их обучали только основам учения Мао, а дома о религии вообще никогда не говорили. Но дедушка, который не мог не заметить в своей внучке большой интерес к живому Богу, тратил немало времени на то, чтобы рассказывать ей библейские истории. Она садилась тогда на маленькую табуретку и зачарованно смотрела на своего деда, внимая каждому его слову. Старик устраивался в удобном кресле и, покачиваясь, начинал свое увлекательное повествование. Глаза его при этом светились от радости, когда он мягким, дрожащим голосом рассказывал об Иисусе. Иногда они могли просидеть так до полуночи. В деревне, где жил дедушка, было много христиан, регулярно собиравшихся в его доме. Эти встречи стали традицией, которая не нарушалась даже в тяжкие годы контрреволюции. Так Шенг стала свидетельницей первых христианских богослужений. Вначале мама не хотела, чтобы дочь принимала в них участие, но когда девочке исполнилось 13, вместе с дедом они уже могли добиться у мамы разрешения, чтобы Шенг оставалась на богослужении. Ей очень нравилась та атмосфера, которая царила на этих собраниях. Было светло и радостно, и она наслаждалась той защищенностью, которая была ей знакома по долгим беседам и молитвам с дедом. С тех пор она была на всех христианских собраниях, с удовольствием пела и молилась, но еще не приходила к решению принять Иисуса в свое сердце как личного спасителя. В этом решении ее никто не торопил. Дедушка молился за нее и верил в то, что Святой Дух в нужное время убедит ее в том, что ей необходимо принять ответственное решение. Но когда Шенг повзрослела, она сильно изменилась. В 15 лет девочка поступила в школу, которая была подобна интернату, поэтому часто оставалась там ночевать и уже редко бывала у дедушки. В новой школе за Шенг закрепилась дурная слава трудного ребенка. Она стала очень раздражительной, агрессивной и неуравновешенной. Шенг уже не испытывала на себе влияния дедушки и не посещала богослужений. Учителя были беспомощны, хотя не раз наказывали ее, пытаясь направить на путь истины, но их усилия были тщетны. Ни одна драка в школе не обходилась без нее. Однажды она ввязалась в ссору со старшеклассником. Он был на голову выше ее и намного сильнее, но, ослепленная яростью, она с кулаками набросилась на парня и, не владея собой, избила его до крови. Вечером, оставшись наедине, Шенг вспомнила о случившемся. Вдруг она увидела себя как бы со стороны. Разъяренная девушка беспощадно избивает парня, стараясь доставить ему как можно больше страданий. Ужас собственного поведения стал для нее очевиден. Она видела не только, как гнев исказил ее лицо и руки, и ноги, наносившие один удар за другим, но она осознала также все тайны побуждения своей души, которые с невероятной силой охватили ее. Она была поражена. Шенг впервые за много лет заплакала. Вдруг к ней снова вернулась та защищенность, которую она испытывала, находясь рядом с дедушкой и его Иисусом. И тогда Шенг вдруг осознала, что просто взглянула на себя Божьими глазами. Девушке стало стыдно за свои поступки. И она рассказала Иисусу, насколько ужасно ведет себя и как ей стыдно за собственное поведение. И по мере того, как она вспоминала обо всех тех нехороших случаях, которые с ней произошли, ей становилось спокойней, и вскоре она почувствовала какое-то облегчение. Шенк поняла, что Иисус услышал ее и простил. Когда она начала благодарить его за это, все внезапно изменилось. Казалось, море спокойствия и радости хлынули в комнату. Это чувство было прекраснее, чем все, что она успела испытать за всю свою жизнь. Шенк догадывалась, что Бог не только в этой комнате, но и внутри нее, что она принадлежит теперь Ему и всегда будет рядом с Ним. О, как прекрасно Божье прикосновение! Может, теперь она, наконец, нашла то, чего так долго искала? С этого дня Шенк как будто подменили. Она уже не затевала потасовок, была спокойной и смирной. Учителя и учащиеся думали, что она находится еще под впечатлением последней ужасной драки. Но день ото дня Шенк становилась все более приветливой, и теперь она, на удивление учителям и школьникам, излучала лишь любовь. Шенк была просто вне себя от радости, ведь жизнь с Богом была наполнена миром и радостью, и это было намного приятней, чем жить под вечным гнетом раздраженности и гнева. Она знала также, что изменение, которое произошло в ней, было чудом, сотворенным Богом. Используя свои собственные силы, ей и полдня не удалось бы вести себя так по отношению к окружающим. После этого у девушки проснулось желание больше узнать об Иисусе Христе, который способствовал тому, что в жизни Шек произошли такие изменения. И чем больше она стала общаться с Богом, читая Слово Божье, тем ближе становился Он ей. За что бы Шенк ни бралась теперь, она начинала с молитвы. Часто она пела хвалебные гимны Богу, те, которые выучила еще тогда, когда посещала богослужение в доме своего дедушки. Постепенно стало меняться к ней и отношение со стороны ее школьных друзей, ведь ненавидящая и злобная Шенк вдруг превратилась в кроткого, любящего человека, с которым приятно было провести время. Теперь она смотрела на окружающих Божьими глазами. Все яснее становилось ей, что и они сотворены по Божьей великой любви, и Бог также очень желал бы вернуть их к себе и стать им верным отцом и другом, каковым он стал для Шенк. Девушка начала молиться за своих одноклассников, рассказывала им о Христе, а также учила их христианским песням. Прошло немного времени, и семеро ее одноклассников уверовали. Этих новорожденных христиан также охватило страстное желание как можно больше узнать об Иисусе, и Шенк пригласила их на богослужение, проходившее в субботу после обеда. Эти христианские собрания длились очень долго, так что приходилось делать перерыв для всеобщей трапезы. Очень часто христиане проводили после этого целую ночь в молитвах и общении, а в воскресенье утром продолжали служение. Шенк и ее школьные подруги также стали приходить на эти ночные встречи и оставались с братьями и сестрами до вечера следующего дня, так что они попадали в интернат только в воскресенье вечером. Это, конечно же, не осталось незамеченным. Директор школы, преданный партийный руководитель, заинтересовался, где эти ученицы проводят выходные. Однажды утром по инициативе директора было созвано внеочередное школьное собрание, на которое должны были явиться все учителя и учащиеся. Оно проходило на площадке школьного двора. На импровизированной сцене стоял микрофон, подойдя к которому директор обратился ко всем собравшимся. «Наш народ верит в марксизм и словам, сказанным великим Мао. Мы не верим в Бога, и нам не нужен никакой спаситель. Но в нашей школе есть ученица, которая так не считает. Она уверовала в Бога, да еще навязала свою веру другим ученицам. Это позор для нашего интерната». В конце выступления он строжайшим образом предупредил об ответственности за религиозную пропаганду. Потом приказал Шенк выйти вперед. Сотни глаз рассматривали нарушительницу дисциплины. Некоторые ученики стали перешептываться. «Ты знаешь ее?» «Это та, которая сбила однажды КО». «Я знаю ее одноклассницу. Она рассказывала мне, что она...» Шенк даже не покраснела. Вся эта неприятная сцена вовсе не казалась ей такой уж мучительной. Она ощущала на себе взгляды присутствующих, слышала перешептывание, но на ее лице была непринужденная улыбка, а глаза светились любовью. В то время как все оценивающе смотрели на нее, она как бы отвечала: «Приди к Иисусу, Он любит тебя». Вскоре в их края приехали два служителя Божьих, которых любезно пригласил переночевать дедушка Шенк. Девушка, естественно, не могла оставаться в школе и потому написала заявление с просьбой освободить ее от учебы в связи с приездом гостей. Это заявление она должна была предоставить администрации школы. В учительской в то время находились некоторые учителя и учащиеся. Когда директор подписал заявление, она, держа в руках подписанный документ, произнесла вслух: «Аллилуйя! Слава Иисусу!» Все с осуждением взглянули на Шенк. Хотя многие учителя и не разделяли ее убеждений, тем не менее вынуждены были признать, что ранее неисправимая девочка радикально изменилась и стала довольно приятной общительной девушкой. В течение учебного года Шенк не раз приходилось появляться в кабинете директора по его вызову в связи с тем, что с каждым днем все больше школьников посещали вместе с ней богослужение. Она получала один выговор за другим, но Шенк не сдавалась, а следовала своему огромному стремлению в познании Бога, так что вскоре она чаще стала бывать на богослужениях, чем на занятиях. В конце концов, она приняла решение оставить школу и полностью посвятить себя служению Бога. Большинство христиан, которые посещали христианские собрания, были пожилыми людьми. Они были приятно удивлены, что такая юная сестра, как Шенк, преданно служит Богу. Члены церкви заметили, что Господь наделил ее особым призванием. Довольно часто верующие приглашали Шенк на собрания в другие церкви, и она посещала их с большим удовольствием. Однажды на вечернем собрании пришло христиан больше обычного, потому что должен был прибыть один известный проповедник, но он по какой-то причине не явился. Тогда верующие пригласили проповедовать Шенк. В первую минуту девушка растерялась, но тут же поняла, что это Божье желание, и смело вышла вперед. Она еще ни разу не проповедовала и вообще не сказала перед такой публикой ни одного слова. Но когда Шенк начала говорить, Святой Дух сошел на нее. Присутствующие с большим интересом слушали ее. То, что происходило на их глазах, было удивительным. Девушка, которая совсем недавно узнала Иисуса Христа, не имевшая богословского образования и ни разу не выступавшая перед людьми, вдруг на их глазах превратилась в могучего проповедника, с большой силой и проникновенностью излагая Слово Божье. Верующие убедились, что Господь предусмотрел для Шенк особое призвание. Это было тяжелое время для христиан. Политический курс партии осуждал неофициальную религиозную деятельность. Если христианские собрания и разрешались, то проводились они под четким руководством партии. Кто добровольно не подчинялся государственному контролю, того насильно заставляли это сделать. Для многих христиан правительственные постановления были неприемлемы. Несовершеннолетние, например, не имели права посещать богослужение. Это противоречило представлениям родителей христиан о воспитании детей, которые не желали поручить государству это важное дело. Тем самым все христиане попали в тяжелую ситуацию. В провинции, где жила Шенк, обстановка особенно накалилась. Большинство христианских руководителей, находящиеся в розыске, вынуждены были скрываться вдали от дома, семьи, церкви. Но они не отчаивались, а часто по ночам приходили в те места, где собирались христиане, чтобы послужить их церквям. Эти встречи были в большинстве своем спонтанны. Тем не менее, в богослужениях всегда принимало участие большое количество людей. На такие встречи христиане приходили босиком, чтобы не было слышно их шагов. Невзирая на жару, окна и двери дома, где проходило служение, были плотно закрыты, чтобы ни единый луч света, ни единый звук не проник наружу. Перед домом выставлялись посты, чтобы в случае внезапного появления милиции предупредить братьев и сестер об опасности. 3 года Шенк жила в таких тяжелых условиях. Когда ей исполнилось 17 лет, их церковь навестил пожилой пастор. Он выступил с проповедью, в основу которой был положен первый стих из 12 главы послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Чем дольше Шенк сидела и слушала проповедь, тем яснее ей становилось, что сегодня необычное, не какое-то будничное служение. Святой Дух нежно касался ее, и тогда она догадалась, как должна отреагировать на эти слова. Когда после проповеди все стали молиться, Шенк, преклонив колени, обратилась к Богу. «Дорогой Иисус, Ты заплатил за мою жизнь самую высокую цену – свою кровь. Я хочу посвятить всю свою жизнь Тебе. Пожалуйста, прими меня как благоугодную жертву Тебе». Спустя некоторое время Шенк познакомилась с молодыми людьми, которым пришлось пострадать за веру в тюрьме. Встреча с ними стала для девушки еще одним сильным толчком в познании Иисуса Христа. Эта группа состояла из нескольких молодых мужчин, а также девушки, которой едва исполнилось 20 лет. Ее звали Баи. Она покинула свою родину и стала миссионеркой. Через службу безопасности отец разыскивал ее, чтобы выбить из ее головы религиозные предрассудки, поэтому Баи вынуждена была скрываться. Несмотря на преследование, молодые люди посещали служение, подбадривая друг друга и призывая всегда радоваться, от всего сердца любить Иисуса и ничего не бояться. Сестра Баи успокаивала братьев и сестер словами: «Если служба безопасности собирается сделать облаву, то наверняка ее представители придут не за вами, а за нами. Так что не бойтесь, с вами ничего не случится». Пример этой молодой христианки глубоко впечатлил Шенк и оставил глубокий след в ее христианском самосознании. Вопреки давлению со стороны властей, домашние церкви в конце 1981-го, в начале 1982 года переживали особое пробуждение. Все больше людей стремилось к познанию Бога, и никакие запреты не могли противостоять этому. Весной в церковь Шенк пришли посланники из разных регионов с просьбой предоставить им учителей для углубленного изучения Библии новообращенными. Чтобы узнать Божью волю относительно этого, христиане провели несколько внеочередных молитвенных собраний. В результате церковь избрала для служения 5 братьев и 8 сестер из домашних церквей в возрасте от 15 до 20 лет. Среди них была также и Шенк. После молитвы и сердечных пожеланий Божьего благословения небольшая группа молодых христиан отправилась в путь. По дороге на автовокзал они пели христианские гимны. С одной стороны, молодые люди очень радовались, что избраны церковью для того, чтобы послужить Богу, но с другой стороны, осознавали, что их путешествие небезопасно. Представители спецслужб наверняка не будут в восторге от их проповедей, с которыми они запланировали выступать под открытым небом. Парни и девушки едва втиснулись в старенький автобус, переполненный пассажирами и багажом. Большинство из них еще ни разу не отправлялись в такой далекий путь. Через 2 часа путешествия в пыльном автобусе они достигли цели. Как было запланировано еще дома, молодые христиане разделились на 5 небольших групп и, не теряя времени попусту, отправились дальше. Они шли от дома к дому, неся людям благую весть. Таким образом, эти группы посетили многие соседние регионы. Под вечер следующего дня христиане решили отдохнуть. Они остановились на краю села, оживленно обмениваясь впечатлениями. Многие из них восторженно рассказывали о том, сколько людей приняли Иисуса в свое сердце. Другие сквозь слезы жаловались, что над ними подтрунивали, не желая слушать их свидетельств.